очень близок к тем, кто в Бога сильно верит. Ведь точно так же я во что-то верю сам. Не могут столько звезд, как глупые тетери, сквозь мощный телескоп предстать моим глазам. Как будто это здесь, в моем саду, под липой и в луже у тропы, ведущей на базар. Сколь совершенен блеск галактики великой, столь бесконечен путь к любой из этих фар. Гармония во всем, что в бесконечной дали, как будто кто соткал трехмерный гобелен, и наш короткий путь от самой мелкой твари сквозь дебри лет к себе, сквозь пыль, мерцание, тлен. Кто был проводником для бледной обезьяны, увидевшей из тьмы однажды звездопад? Я близок к тем, кто чтит Талмуды и Кораны, ведь так же верю я во что-то наугад. Когда бы вы сейчас взглянули в телескопы, надолго онемев, остались бы без сна. Вселенная растет в таинственную жопу, и это видно всем из каждого окна.